Смерть человека. Короткими и мощными ударами мачете человек расчищал банановую рощу. Они оба, и человек, и мачете, считали эту рощу своей. Столько сил положили на то, чтобы она стала полезной. Из 7 рядов осталось вычистить от чирки и дикой мальвы еще 2. Человек довольно прикинул, что работы тут как раз до обеда. Значит, можно сделать передышку и отдохнуть несколько минут в громилье, зреющем сразу за проволочной изгородью. Человек наступил одной ногой на изгородь и очень не вовремя оглянулся на кучу вырубленного кустарника. Переступая, он не обратил внимания на то, что нога, которой он собирался оттолкнуться, стояла не на земле, а на куске коры, свежей и очень скользкой. Кора была свежей, потому что изгородь была поставлена человеком совсем недавно. Человек падал. Он не успел ухватиться за столб ограды, от которого отлетел кусок коры. Не успел сообразить, куда делось мачете, выскользнувшее из рук. Человек только отметил: руки свободны, и упал. Густо росшее громилье смягчило удар. Тело лежало на правом боку. Так и хотел человек прилечь, подогнув колени, чтобы немного отдохнуть. Хотелось только подложить руку под голову, и человек попытался вытянуть ее из-под себя. Он не смог. Резкая, страшная по своей силе боль помутила сознание. Осторожно, не шевелясь, он отдышался и искоса посмотрел на грудь. Из груди торчала рукоять мачете. Клинок был где-то внутри. На рукоятке еще не высох пот, струившийся по коже человека меньше минуты назад еще работавшего. Лезвие вошло в тело, как нож в масло, перекрыв на несколько минут сосуды, но мозг работал. Человек попробовал определить направление ножа, что может быть задето внутри лезвием. Когда представил, понял, что жить осталось считанные минуты. Мысли о смерти приходили человеку и раньше. Как и любому другому из живущих, ему иногда думалось об этом. Никто не знает, когда наступит край, но мысленно каждый применял к себе, своей жизни, момент, когда нужно будет уйти. И всегда этот час рассчитывался на потом, отпуская себе дни, месяцы, годы на жизнь. Какой бы она ни была, мы знаем, что жизнь во всем ее многообразии, с ее радостями и испытаниями, прекрасна. И готовы встретить с пониманием любые изменения. Как знаем мы то, что человек не вечен. Но, размышляя о смерти, всегда думаем, что это наступит потом, не сейчас, как правило, не здесь и не сейчас. А если сейчас и здесь? Несколько секунд, неловкое движение, и в мире все как и прежде. Солнце светит, да и тени не успели стать длиннее. Только жизнь по капле вытекает в землю. Обрушивается сознание от того, что это конец. И если не шевелиться, то даже поза, в которой лежит человек, не мешает ему умирать. Нет, еще не все. Он может видеть и слышать, поэтому открывает глаза и прислушивается. Может, что-то изменилось? Вдруг... Это вечное вдруг. Вдруг кто-то придет на помощь. Некому. Только смерть подходит все ближе, ухмыляется нагло и сочувственно. Так бывает в снах. А может, это сон? Мысль скачет, пытаясь найти ответ. Это моя банановая роща. Вот затих ветер в ветвях, листья поникли. Я знаю, скоро полдень. так всегда бывает к полудню. Кто, кроме меня, знает так же хорошо эту землю? Никто. Человек знает, что умирает, но он не согласен. Там наверху краснеет крыша его дома. Она видна сквозь стебли и листья бананов. За его спиной вьется дорога, которую он уже никогда не увидит. Дорога ведет к пристани. Тело лежит так, что если спуститься от головы вниз по склону, откроется долина, на дне которой в молочном тумане облаков плывет паран. И ничего за эти секунды не изменилось. Расплавленное солнце, банановые стволы и столбы изгороди с нечеткими в мареве зноя силуэтами. Или это уже меркнет сознание? Пока нет, потому что в 4 метрах стоит лошадь, которую хорошо видно. На лбу звездочкой светится белое пятно. Морда потянулась к колючей изгороди, обнюхивая ее. Свист и цоканье копыт по дороге. Всего 15 шагов до нее. Каждый день в 12:30 мальчишка направляется к гавани. Всегда насвистывает. Всего 15 шагов от ног, которые стали вдруг чужими и непослушными, до этой дороги. Обычный день с раскаленным солнцем, поредевшей банановой рощей, короткими стельями громильи и конусами муравейников, превратился в последний день. Это минуту назад все было как обычно, теперь нет. Человек стал другим, потому что мир остается, а он уходит. Теперь семья, роща, красная крыша дома к нему не имеют ни малейшего отношения. Кусок скользкой коры, мачете, пронзившие его тело, медленно, по дюйму отрывают его от действительности и переносят в параллельный мир. Плавно, легко и навсегда. Не может этого быть. Он просто прилег отдохнуть. Доказательств тому тысячи. Он знает, что сейчас 12:30. Мальчишка, направляясь в гавань, всегда свистит. Что значит подскользнулся? Он всегда держит в руках мачете, когда перебирается через изгородь. Всегда все было нормально. Он 10 лет прожил в лесу и знает, как обращаться с мачете. Рукоятка, правда, стерлась, пора заменить. Доказательство тому, что он здесь, стебли громильи, посаженные им самим. Вот норовят заползти в рот. Лошадь фыркнула, кося глазом на распростертого хозяина. Он видит на ее коже капельки пота, тоненькими струйками стекающие со спины и крупа. Солнце. Солнце, солнце вокруг, как больно глазам. И тишина. Разве была такая тишина? Или это только теперь, когда мир уходит, отдаляется? Да нет же, через минуту-другую голос сына позовет его сверху: «Папочка!» Это будет означать, что наступило время обеда, 12:45. Всегда так было. Да что ж так долго длится эта оглушительная тишина? Вот, зазвучал звонкий голосок сынишки. Это он. Никакой коры не было. Никакого мачете в груди не было. Просто человек задремал. Он устал и прилег отдохнуть. Еще минута, и он поднимется и пойдет навстречу детям и жене, а потом они все вместе будут обедать. Обычный день, только сегодня он очень устал. Очень. Настолько сильно устал, что туманом подернулись тающие в мареве жары стволы банановой рощи, столбы изгороди, голова лошади с белым пятном. Вся лошадь посветлела и превратилась в одно большое белое пятно. Веки стали очень тяжелыми. Их лучше опустить. Вот так. Все равно он помнит каждый день и каждое дерево, каждый клочок земли. Память листала перед ним картинки. Вот он приехал сюда, где рос девственный лес. Густые заросли пришлось долго и настойчиво вычищать этим самым мачете, а потом высаживать банановые деревья. Ему кажется, будто он идет к дому, потом стоит на малу, который когда-то соорудил своими руками, и смотрит на грамму, высаженную прямо на каменистой вулканической почве. Там дальше виднеются бананы и красный песок, колючая ограда и всходы громилья. В громилье фигура человека, лежащего на правом боку, неуклюже распростертая, недвижная. Рядом с распростертым телом стоит лошадь. Она слышит голос «Папочка» и решается, наконец, пройти между изгородью и человеком. А тот лежит, потому что очень устал. Последняя капля жизни ушла в землю. Теперь покой.